Джейн, напомните, какими средствами вы располагаете? Камилла не смеется вслух, но явно думает, что я рехнулась. Пока вы жили на Фолгейт-стрит, рынок недвижимости обезумел. Домов не хватает, к тому же иностранные инвесторы вкладываются в лондонскую недвижимость, потому что думают, что таким образом обезопасят свои деньги. Теперь, чтобы снять квартиру с двумя спальнями, вам нужно будет вдвое больше. Она указывает на объявление в окнах агентства. Взгляните. Возвращаясь на Фолгейт-стрит, я решила последовать совету Джеймса Кларка и начать охоту на квартиру. Лучше бы я этого не делала. Большая с одной спальни сойдет, по крайней мере, на первое время. Ваших средств и на это не хватит. Разве что вы рассмотрите плавучий дом. Я жду ребенка. Скоро он начнет ходить. Плавучий дом — не лучший вариант, правда? Я медлю. Нет ли других домовладельцев, которые бы делали то, что делает Эдвард? Задешево бы сдавали дома тем, кто будет за ними присматривать. Камилла качает головой. Предложение Эдварда Монкфорда уникально. Ну, выселить меня, пока я плачу аренду, он не сможет, и я не съеду, пока не найду другого места. Что-то в выражении лица Камиллы останавливает меня. В чем дело? В подписанном вами договоре свыше 200 правил, напоминает она. Надеюсь, вы никаких не нарушили. Иначе получится, что вы нарушили условия договора. Я чувствую иррациональную злость. В жопу эти правила. И Эдварда Монкфорда в жопу. Я в такой ярости, что даже топаю ногой. Гормоны матери-тигрицы. Но, несмотря на смелые слова, я знаю, что не буду тягаться с Эдвардом. После разговора с Саймоном и Джеймсом Кларком я почувствовала в отношении дома один по Фолгейт-стрит нечто, чего раньше никогда не чувствовала. Я почувствовала страх.